значит, вы согласны, что мне лучше уехать?» С заметным раздражением спросил клезмер. «Несомненно, если это подсказывают ваши дела и чувства. Остается только удивляться, что в этом году вы согласились провести у нас так много своего драгоценного времени. Должно быть, в других местах намного интереснее. Я всегда считала ваше пребывание здесь большой жертвой». «Но с какой стати мне понадобилось приносить себя в жертву?» — удивился клезмер и, сев за фортепиано, заиграл мелодию, сочиненную им на стихи Гейне «Я любил тебя и до сих пор люблю». «Это останется тайной», — ответила Кэтрин, и от волнения принялась старательно рвать на мелкие клочки лист бумаги. «И вы не подозреваете никакого мотива?» — осведомился клезмер, скрестив руки на груди. «Ни единого, который мог бы показаться хоть отчасти справедливым». «В таком случае объясню. Я оставался здесь, потому что вы для меня единственная женщина в мире, дама моего сердца, ради которой я готов на любые подвиги». Руки Кэтрин ослабли и задрожали. Пальцы уже не могли рвать бумагу, так же, как губы не могли произнести ни слова. «Это признание было бы с моей стороны величайшей наглостью, если бы я надеялся на взаимность», — продолжал клезмер. «Но об этом не может быть и речи. Я ни о чем подобном никогда не думал и ни на что не надеялся. Но однажды вы сказали, что обречены подозревать в корысти каждого мужчину, который проявляет к вам особое внимание. А больше всего вас злит то, что каждый пытается делать вид, что ухаживает искренне. Разве вы такого не говорили?» «Вполне возможно», — едва слышно пробормотала Кэтрин. «Это были горькие слова. Так знаете, что по крайней мере один мужчина, успевший повидать женщин так же много, как цветов в мае, оставался рядом ради вас, а не ради ваших денег. Ему можно верить, поскольку он тот, за кого вы никогда не сможете выйти замуж. Конечно, этим воспользуется другой мужчина, но прошу, не отдавайтесь на съедение такому минотавру, как Балт. А теперь мне пора собираться в путь. Пойду к миссис Эроупойнт и принесу свои извинения». Клезмер встал и решительно направился к двери. «Вы должны взять с собой эти ноты», — напомнила Кэтрин, указывая на стопку рукописи, лежавшую на столе. «Но почему нельзя выйти замуж за человека, который меня любит и которого люблю я?» — спросила она с таким напряжением, которого требует от женщин прыжок с тонущего корабля в спасательную шлюпку. «Это будет слишком трудно, невыносимо. Вы не справитесь с таким испытанием. Я не стою тех страданий, через которые вам придется пройти, и не приму такой жертвы. Все сочтут этот брак мезальянсом, а я подвергнусь самым жестоким обвинениям». «Значит, вы боитесь обвинений? А меня пугает только одно — то, что нам придется провести жизнь вдали друг от друга». Главные слова прозвучали. Исход, о котором мечтали оба, сомнений не вызывал. Оставалось только найти дорогу к желанной цели, и Кэтрин решила избрать самый короткий и прямой путь. Отправилась в библиотеку к отцу и матери, и заявила, что пообещала Клезмеру выйти за него замуж. Для миссис Эроупойнт признание дочери стало ударом. Представьте положение Жанна Жака Руссо, который, написав знаменитый трактат «Рассуждение о том, способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов», вдруг очутился среди дикарей, не знающих, что сырое мясо, которое они предложили ему на завтрак, можно обжарить, или положение Сен-Жюста, страстно обличавшего всякое признание превосходства одного над другим, который получил благодарность за посредственную речь, ничем не отличавшуюся от пространных речей самых тупых патриотов. Примерно в таком же положении оказалась автор Тассо, когда ее единственная дочь Кэтрин совершила тот самый поступок, которого требовала от Леоноры. Нам сложно жить в полном согласии с собственными теориями и лететь на крыльях своих же слов, если мы ходим по твердой земле и не склонны отказываться от плотных обедов. К тому же давно известно, что приличия в литературе не совпадают с приличиями в реальной жизни. Разумеется, миссис Эроупойнт желала, чтобы все вокруг складывалось как нельзя лучше. Она не только хотела чувствовать себя на более высоком уровне в литературных вкусах, чем те леди, с которыми общались, но и стремилась не отстать от них во всех других суждениях. Пока Клезмер представал в облике достойного покровительства музыканта, его странности казались оригинальными, но вполне приемлемыми. Однако внезапный взгляд на него как возможного зятя вызвал жгучий вопрос. Что скажут люди? А ведь бедная леди привыкла считать свою Кэтрин образцом совершенства. В первую минуту миссис Эроупойнт забыла обо всем на свете от гнева и поспешно произнесла. «Если Клезмер осмелился сделать тебе предложение, отец прогонит его из дома кнутом. Умоляю, мистер Эроупойнт, выскажите свое мнение». Папаша вынул изо рта сигару и отреагировал на события словами. «Это нехорошо, Кэт». «Нехорошо!» — воскликнула миссис Эроупойнт. «Кто в здравом уме подумает, что это хорошо? Вы бы еще сказали, что отравить или удушить — это нехорошо. Ты разыгрываешь комедию, Кэт, или сошла с ума?» «Я вполне серьезно и в своем уме, мама. А герр Клезмер ни в чем не виноват. Он никогда не думал жениться на мне. Но узнав, что он меня любит, я сама объявила ему, что выхожу за него замуж». «Можешь ничего не объяснять, Кэтрин», — горько возразила миссис Эроупойнт. «Каждый сочтет своим долгом предположить, что ты сама сделала предложение человеку. Это то ли цыган, то ли еврей, одним словом, бродяга, никогда не осмелился бы на подобную дерзость». «Прекрати, мама!» — резко ответила Кэтрин, тоже рассердившись. «Мы с тобой прекрасно знаем, что он такой же гений, как Тассо. Теперь другие времена, а Клезмер не Тассо». Еще больше распалилась миссис Эроупойнт. «В твоем сарказме нет иного жала, кроме как надерзить матери». «Не хочу тебя огорчать, мама. И все же я не променяю счастье на идеи, в которые не верю, и на обычаи, которые не уважаю». «Значит, ты окончательно утратила чувство долга. Забыла, что ты наш единственный ребенок и обязана передать огромное состояние в хорошие руки. А что такое хорошие руки? Мой дед нажил это состояние торговли. Мистер Эроупойнт, вы собираетесь и дальше молча слушать нелепые рассуждения? Я джентльмен Кэт, и мы с мамой хотим, чтобы ты вышла замуж за джентльмена. Сделав над собой усилие, произнес почтенный отец. И за человека, занимающего видное положение в общественных учреждениях страны, добавила супруга. Женщина твоего положения имеет серьезные обязательства. А там, где обязательство вступает в конфликт с личными чувствами, она должна следовать за обязательствами. «Не отрицаю», — ответила Кэтрин, становясь тем холоднее, чем более горячилась матушка. «Однако можно изрекать очень правильные слова и неверно их применять. Люди с легкостью называют священным словом долга только то, чего стремятся добиться от других. В таком случае стремление родителей — не является для тебя долгом. Является, но в границах разумного. И все же, прежде чем отказаться от счастья, поверь, Кэтрин, здесь ты не найдешь счастья, оборвала ее миссис Эроупойнт мрачным тоном прорицательницы. Хорошо, прежде чем отказаться от того, что мне кажется счастьем, я хочу услышать более веский довод против, чем желание выдать меня замуж за аристократа или за человека, который верит, что может стать аристократом. Я считаю, что имею право выйти за того, кого люблю, и считаю достойным, если этого не запрещает высший долг. Кэтрин. Долг женщины состоит в том, чтобы не унизить себя. А ты себя унизишь. Мистер Эроупойнт, может быть, вы объясните своей дочери, в чем именно заключается ее долг? Пойми, Кэтрин, этот клезмер тебе не пара, послушно проговорил почтенный папаша. Он не сможет управлять поместьями. Как иностранцу ему чужды наши порядки, и он не обладает ни капли здравого смысла. Не понимаю, папа, при чем здесь это? Английские земли часто переходили в руки чужеземцев, голландских воинов и искателей приключений. Все вокруг твердят, что ловкие мошенники готовы скупить половину земли в этой стране. Разве я могу остановить это? Бессмысленно спорить о замужестве, как о парламентском биле, возразил мистер Эроупойнт. Мы должны поступать так, как поступают порядочные люди, и обязаны думать о стране и общественном благе. Не понимаю, папа. «При чем здесь общественное благо?» — заявила Кэтрин. «Почему от наследницы ждут, что она непременно передаст накопленное торговле состояние в руки аристократа?» «Нелепое смешение устаревших обычаев с ложными амбициями. Я бы назвала это скорее общественным злом, чем благом». «Все это пустая софистика, Кэтрин», заключила миссис Эроупойнт. «Если ты не желаешь выходить замуж за аристократа, это не причина выходить за шута или шарлатана». «Не могу понять, мама, что вы хотите этим сказать?» «Разумеется, не можешь», — подтвердила миссис Эроупойнт с презрением. «Ты пала так низко, что мы больше не в состоянии понять друг друга. Человек, подобный клезмеру, не может жениться на таком состоянии, каким обладаешь ты, Кэт», — вставил мистер Эроупойнт. «Это недопустимо». «И, разумеется, этого не будет», — властно постановила миссис Эроупойнт. «Где этот самозванец? Пусть его позовут». «Я не могу допустить, чтобы он выслушивал оскорбление». Наотрез отказалась Кэтрин. «Тем более, что все ваши усилия бесполезны». «Полагаю, ты захочешь, чтобы он узнал, что, женившись на тебе, он не получит ни цента», — предупредила матушка. «Конечно, если это так, то пусть услышит. В таком случае лучше позови его». Кэтрин вошла в музыкальную комнату и произнесла одно слово: «Пойдемте». Она не сочла нужным подготовить клезмера к предстоящему разговору. «Герр Клезмер», — начала миссис Эроупойнт с презрительным величием, — «нет необходимости повторять то, что произошло между нами и нашей дочерью. Мистер Эроупойнт ознакомит вас с нашим решением. Ваш брак не подлежит обсуждению», — произнес мистер Эроупойнт, пребывая в затруднении, облегчить которое не могла даже сигара. «Это дикий, безрассудный шаг. Дуэли случались и по значительно меньшим поводам. Вы низменно злоупотребили нашим доверием», — вклинилась миссис Эроупойнт, не в силах возложить груз разговора на плечи мужа. Клезмер с выражением безмолвной иронии поклонился. «Ваше притязание на руку нашей дочери смешно. Вам лучше о ней забыть и немедленно покинуть наш дом», — продолжил мистер Эроупойнт, желая обойтись без упоминания о деньгах. «Я не могу отказаться без согласия вашей дочери», — парировал Клезмер. «Мы с ней помолвлены». «Бесполезно обсуждать этот вопрос», — снова подала голос миссис Эроупойнт. «Мы никогда не дадим согласия на этот нелепый брак. А если Кэтрин ослушается, лишим ее наследства. Вы не получите ее состояние и должны это знать». «Мадам, богатство — единственный недостаток, который я, с сожалением, нахожу в вашей дочери. Но должен спросить, не считает ли она меня недостойным жертвы?» «Потеря наследства для меня не жертва», — ответила Кэтрин. «Только не хотелось бы расстраивать маму и папу. Я всегда считала богатство моим злым роком». «Значит, ты намерена нас ослушаться?» — спросила миссис Эроупойнт. «Я намерена выйти замуж за Герра Клезмера», — твердо ответила Кэтрин. «Ему лучше не рассчитывать на нашу жалость. Мы никогда тебя не простим», — заявила миссис Эроупойнт. «Мадам», — проговорил Клезмер, — «определенные причины не позволяют мне ответить на ваши оскорбления. Но поймите, ни вы, ни ваше богатство не имеют для меня никакой цены. Я артист и не променяю свое положение ни на какое другое. Я в состоянии содержать вашу дочь и не желаю иных изменений в жизни, кроме ее постоянной близости». «И все же вы покинете наш дом», — подвела итог миссис Эроупойнт. «Немедленно», — с поклоном подтвердил Клезмер и вышел из комнаты. «Мама, пусть между нами не останется неопределенности. Я считаю себя обрученной с Гером Клезмером и собираюсь выйти за него замуж, — в свою очередь заключила Кэтрин. Миссис Эрроупойнт отвернулась и махнула рукой, требуя, чтобы дочь оставила ее. «Все это замечательно», — заговорил мистер Эрроупойнт, когда Кэтрин ушла. «Но какого черта нам делать со всем этим хозяйством?» «Есть Гарри Брендал. Он может взять твое имя. Гарри Брендал спустит все сразу, не задумываясь», — заключил мистер Эрроупойнт, зажигая новую сигару. Таким образом обстояли дела в Квечем-холле, когда Гер Клезмер выехал оттуда.